Наташа сглотнула вставший в горле ком, попыталась пошутить. «Значит, оплата по факту». «Бизнесменка ты моя», — с иронией сказала Дарья. «Кто ж тебя такую полюбит, деловую да умную? В бабе всегда дурость должна быть. Эх, по факту, по трем фактам». «Сколько?» «Пять». «Чего пять?» — начала Наташа и осеклась. «Я думала, это стоит гораздо дешевле». «Хочешь мужа вернуть, будет дешевле. Только пройдет срок и снова уйдет. А я тебе настоящую помощь предлагаю, верное средство». «Хочу». Наташа кивнула. Ее охватило ощущение легкой нереальности происходящего. «Значит, хлоп в ладоши, и не будет нерожденного еще ребенка. Хлоп другой, и она родит своему любимому идиоту дочку». «Берешь на себя грех?» — требовательно спросила ворожея. «Какой там грех?» — с прорвавшимся раздражением отозвалась Наташа. «Да этот грех каждая женщина хоть раз доделала. Там, может, и нет совсем ничего». Ворожея задумалась, будто вслушиваясь во что-то, покачала головой. «Есть! Кажется, и верно, дочка». «Беру!» — с прорвавшимся раздражением отозвалась Наташа. «Все грехи на себя беру, какие хочешь. Мы договорились?» Ворожея посмотрела строго и неодобрительно. «Так нельзя, дочка. Про все-то грехи. Мало ли, что я на тебя навешу, и свое, и чужое. Будешь потом перед Богом отвечать. Разберемся». Дарья вздохнула. «Ах, молодые, глупые. Да, есть ему дело в грехах человеческих копаться. Каждый грех свой след оставляет. По следам и суд идет. Ладно, не бойся. Чужого тебе не припишу». «Я и не боюсь». Ворожея уже будто и не слушала ее. Сидела, настороженно вслушиваясь во что-то. Потом пожала плечами. «Ладно. Давай дело делать. Руку!» Наташа неуверенно протянула правую руку, с тревогой следя за дорогим бриллиантовым кольцом. Хоть и туго слезает с пальца, но... «Ой!» Ворожея уколола ее в мизинец так быстро и ловко, что Наташа даже ничего не почувствовала. Застыла в остолбенении, глядя на набухающую красную каплю. Дарья, как ни в чем не бывало, бросила в немытую тарелку с застывшими остатками борща крошечную медицинскую иглу, плоскую, с остреньким жалом. Такими берут кровь в лабораториях. «Не бойся, у меня все стерильно, иглы одноразовые». «Да что вы себе позволяете?» Наташа пыталась было отдернуть руку, но Дарья перехватила ее неожиданно сильным и точным движением. «Стой, глупая! Снова колоть придется!» Из кармана она достала аптечный пузырек темно-коричневого стекла. Этикетка была отмыта, но плохо. Даже угадывались первые буквы «На». Ловко открутила пробку, подставила пузырек под Наташин мизинец, встряхнула, капля сорвалась внутрь пузырька. «Некоторые считают, — удовлетворенно произнесла ворожея, — что чем больше крови в привороте, тем сильнее он будет. Неправда. Кровь необходима качественно, но совершенно не важна количественно». Ведунья открыла холодильник, достала 50-граммовую бутылочку водки «Привет». Наташа вспомнила, что ее шофер как-то называл такие реаниматорами. Несколько капель водки ушло на клочок ватки, который Наташа послушно залепила палец. Бутылочку ведунья протянула Наташа. «Будешь?» Почему-то Наташа живо представилась пробуждение завтра утром. Где-нибудь на другом конце города, обобранный, изнасилованный и ничего не помнящий о происшедшем. Она замотала головой. «Ну, я выпью». Дарья поднесла реаниматор ко рту и одним глотком всосала водку. «Так оно лучше работается. А ты зря меня боишься. Не разбоем живу». Несколько оставшихся в бутылке капель тоже ушли в пузырек с приворотным зельем. Потом, не стесняясь любопытного взгляда Наташи, ведунья добавила туда соль, сахар, горячую воду из чайника и какой-то порошок с сильным запахом ванили. «Это что?» – спросила Наташа. «У тебя насморк? Ваниль это!» Ведунья протянула ей пузырек. «Держи!» «И все?» «Все!» «Напоишь мужа? Сумеешь?» «Можно в чай вылить, можно в водку, но это нежелательно». «А где тут волшебство?» «Какое волшебство?» Наташа вновь почувствовала себя дурой. Сказала, почти срываясь на крик: «Тут капля моей крови, капля водки, сахар, соль и ваниль». «И вода», — добавила Дарья. Уперла руки в бока, иронически посмотрела на Наташу. «А ты чего хотела? Сушеный глаз жабы? Яйца иволги? Или мне туда высморкаться? Тебе что нужно? Ингредиенты или эффект?» Наташа молчала, ошеломленная этой атакой, а Дарья, уже не скрывая насмешки, продолжала: «Милая ты моя, да если б я хотел впечатление на тебя произвести, произвела бы, не сомневайся. Важно не то, что в пузырьке, важно, кто делал. Не бойся, иди домой и пой мужа. Зайдет он еще к тебе?» «Да, вечером звонил, что вещи заберет кое-какие», — пробормотала она. «Пусть забирает. Только чайком его напои. Завтра обратно вещички потащит, если пустишь, конечно», — Дарья усмехнулась. «Ну что ж, последнее осталось. Берешь на себя тот грех?» «Беру». Наташа вдруг поняла, что уже не может с полным основанием посмеяться над сказанным. Что-то здесь было не смешно. Уж слишком серьезно обещала ворожья: «Если завтра и впрямь вернется муж».